Филипп Дик. Космические браконьеры. Для вас читает Мещеряков Артем. «Чей это корабль?» — раздраженно спросил капитан Шер, уставившись на экран внешнего обзора. Он подкрутил верньер настройки, пытаясь улучшить изображение. «Минутку», — сказал Нельсон, навигатор, оглянувшись через плечо. Развернув контрольную камеру, он сфотографировал изображение на экране. Фотография скользнула в трубу пневматической связи и отправилась в штурманский отсек. «Успокойтесь, Кэп, сейчас Барнс установит его принадлежность». «Что они тут делают? Откуда они взялись? Они должны знать, что система Сириуса закрыта». «Посмотрите на эти секции по бокам корпуса». Нельсон коснулся пальцем экрана. «Транспортное судно. Видите, как раздуты секции? Они несут груз». «А что ты скажешь об этом?» Капитан повернул верньер. Изображение корабля начало расти, пока не заполнило весь экран. «Видишь? Тут ряд выступов». «Ну?» «Тяжелое орудие с дальним радиусом действия. Это транспорт, но он хорошо вооружен». «Пираты, возможно». «Возможно». Шер небрежно поигрывал шариком микрофона. «Пожалуй, я послал бы сообщение на Землю». «Зачем?» «Это может быть разведчик». Нельсон моргнул. «Вы думаете, что кто-то попытается прощупать нас? Но тогда где же остальные их корабли? Почему мы не видим их на экранах?» «Они могут находиться слишком далеко». «Дальше, чем в двух световых годах?» «Я настроил экраны на максимум, и у нас лучшие детекторы из всех, какие имеются на вооружении». Раздался короткий гудок, и капсула с сообщением из штурманской, вылетев из трубы, покатилась по столу. Шер быстро поймал ее, открыл пластмассовый патрончик и прочитал ответ. Потом протянул Нельсону листок бумаги с несколькими строчками печатного текста. «Погляди-ка». Корабль был построен на Идаране. Первоклассное грузовое судно, одна из последних моделей. Внизу листка Барнс приписал от руки. Серийные корабли этого типа не вооружены. Очевидно, орудия установлены дополнительно. Нестандартное оборудование для идарианских транспортных судов. «Не слишком много информации», — покачал головой Шер. «Можете выкинуть эту бумажонку». Он задумался, потом невольно пробурчал. «Что за история с Идараном? Почему их корабль появился в системе Сириуса? Земля объявила этот сектор закрытым. Они должны знать, что не имеют права торговать здесь». «Мы мало знаем об Идарианах. Кажется, они входят в общегалактический торговый союз. И это почти все». «К какой расе они относятся?» «К арахнидам, что довольно типично для данной области галактики. Одна из ветвей великого рода Мазимов. Держится очень замкнуто, сложнейшая социальная структура, жестко определяющая поведение каждого индивидуума. Обладают врожденным общественным инстинктом». «Ты подразумеваешь, что они насекомые?» «В каком-то смысле. С таким же основанием нас можно считать лемурами». Шер снова уставился на экран. Он уменьшил изображение, внимательно его изучая. Потом нажал клавишу. Теперь передающая камера, нацеленная прямо на идарианский корабль, будет автоматически следить за ним. Идарианский транспорт, темный и громоздкий, казался неуклюжим по сравнению с обтекаемыми формами земного крейсера. Он напоминал объевшуюся гусеницу. Очертания его разбухшего корпуса почти приближались к полной сфере. Время от времени случайные блики сигнальных огней озаряли корабль. Пока он приближался к внешнему миру системы Сириуса, он двигался неторопливо, осторожно, словно ощупью. Наконец он лег на орбиту около 10-й планеты, и его тормозные двигатели выплеснули красные огненные струи. Корабль выполнял предпосадочный маневр. Затем разбухший червь медленно пошел вниз, приближаясь к поверхности планеты. «Они садятся», — шепнул Нельсон. — «Отлично. Неподвижное судно будет для нас превосходной мишенью». Идарианский транспорт коснулся поверхности 10-й планеты. Его двигатели извергли последнюю вспышку пламени, подняв облако пыли. Корабль опустился на унылую равнину между двумя горными хребтами, покрытую серым песком. Десятая планета была бесплодной. Ни воды, ни атмосферы, ни каких-либо признаков жизни. Огромный каменный шар, холодный и враждебный, изъеденный ударами метеоритов с торчащими пиками пепельных скал, чьи тени бесконечными шеренгами тянулись по поверхности этого мрачного мира. Внезапно эдарианский корабль пробудился к жизни. Люки распахнулись, крошечные черные точки ринулись во все стороны от транспорта. Их становилось все больше и больше. Непрерывным потоком они вытекали из раскрытых люков, устремляясь через песчаную равнину. Одни из них достигли гор и затерялись среди кратеров и скалистых пиков. Другие перевалили через хребты, растворившись в их сумрачных тенях. «Будь я проклят!» — пробормотал Шер. «Это не имеет никакого смысла. Что им здесь надо? Мы прочесали на этих планетах каждый дюйм. Тут ничего полезного. Ровным счетом ничего. Может быть, у них другие понятия о пользе или другие методы ее определения?» Внезапно глаза Шера сузились. «Смотри! Их кары возвращаются на корабль!» Черные точки вновь заполнили экран, появившись из кратеров и теней мертвого мира. Они торопливо ползли обратно к кораблю, вздымая крохотные смерчи песка и пыли. Люки раскрылись. Один за другим кары исчезли внутри. Поток иссякал. Вот последние точки слились с темным корпусом судна, и люки захлопнулись. «Дьявольщина!» — сказал Шер. «Что они там нашли?» В дверях появился Барнс. Обежав глазами рубку, он с любопытством посмотрел на экран. «Они все еще внизу? Дайте мне взглянуть! Никогда не видел эдарианского судна!» Корабль на поверхности планеты пришел в движение. Внезапно он вздрогнул, по корпусу от носа до кормы прокатилась волна вибраций. Он поднялся с бесплодной равнины, быстро набирая скорость. Его дальнейший путь лежал к девятой планете. Некоторое время корабль кружил над ее изрытой, изъеденной поверхностью. Сухие впадины мертвых морей, подобные отпечаткам гигантских сковородок, тянулись внизу. Эдарианский корабль выбрал одну из впадин и приземлился, взметнув вверх тучу песка и мелких камней. Люки открылись. Черные пятнышки каров выбрались наружу и растеклись во всех направлениях. «Черт! Опять то же самое!» — прошептал Шер, прикусив от злости губу. «Мы должны выяснить, что им тут надо. Поглядите-ка на них! Кажется, они точно знают, что нужно делать!» Он схватил микрофон и в задумчивости уставился на передатчик, потом отбросил ребристый шарик в сторону. «Нет, пожалуй, не стоит вызывать Землю. Мы можем справиться сами». «Не забывайте, их корабль вооружен». «Мы устроим им ловушку в момент посадки. Они посещают все планеты по очереди. Мы будем сопровождать их до четвертой». Шер быстро нажал несколько клавиш, вызвав на экран карту системы Сириуса. «Когда они приземлятся на четвертой планете, мы будем их там поджидать. Дело может кончиться вооруженным столкновением. Возможно, но мы должны выяснить, какой у них груз. Они что-то нашли, но что бы это ни было, оно принадлежит нам». На четвертой планете Сириуса сохранилась атмосфера и даже небольшое количество воды. Шер посадил свой крейсер у развалин давно пустеющего древнего города. Эдарианский транспорт еще не показался. Шер изучил небосвод, потом велел открыть главный люк. В сопровождении Барнса и Нельсона капитан осторожно вылез наружу. Все трое были вооружены тяжелыми излучателями Слима. Люк позади них захлопнулся, и крейсер, взревев, вознесся к небесам. Они проводили корабль взглядами, стоя тесной группой с излучателями наготове. Воздух был холодным и резким, Дул сильный ветер, его порывы ощущались даже через плотную ткань скафандров. Барнс повернул регулятор на поясе. «Слишком холодно для меня», — буркнул он. Нельсон усмехнулся. Капитан разглядывал окрестности. «План действий таков», — сказал он наконец. «Расстрелять их мы не можем, это исключено. Нужно выяснить, какой у них груз. Если мы обстреляем корабль, груз будет уничтожен вместе с ними». «Что же вы предлагаете?» — пожал плечами Барнс. «Корродирующее облако». «Газ? Но...» «Капитан», — вмешался Нельсон, — «нельзя применять газ. Мы не сможем подойти к кораблю, пока облако не рассеется». «Ветер довольно сильный, и ждать придется недолго. К тому же, что же мы можем сделать?» Шер помолчал, потом произнес в микрофон дальней связи. «Как только покажется их судно, будьте готовы к атаке. Надо выбрать подходящий момент и накрыть их газовым облаком». «Тут в два счета можно промахнуться», — пробурчал Барнс. «Тогда вступим в бой», — пожал плечами Шер, внимательно изучая небосвод. «Похоже, они приближаются. Нам лучше где-нибудь укрыться». Они торопливо направились к руинам города, нагромождению рухнувших башен, колонн и каменных обломков, перемешанных с щебнем. «Так и есть», — сказал капитан, присев за развалины стены и крепко сжимая излучатель. «Они сейчас пожалуют». Идрианский транспорт появился за ними, готовый к посадке. Он медленно опускался под вой двигателей, взметших вверх песок и частицы почвы. С лязгом ударившись о землю, корабль подпрыгнул и замер в неподвижности. Грохот двигателей смолк. «Приступайте», — рявкнул шеф в микрофон. В небе возник земной крейсер, стремительно падавший на идрианское судно. Бело-голубое облако газа, выброшенного под сильным давлением, отделилось от носовой части корабля и накрыло неподвижный черный корпус транспорта, обволакивая его плавно колышущимися волнами, проникая в обшивку, сплавляясь с ней. Корпус судна ярко засветился. Газ разъедал материал обшивки. Она начала корродировать, таять, словно кусок сахара в горячей воде. Земной крейсер взмыл вверх и исчез в небе. В люках идарианского транспорта показались темные фигуры. Они прыгали на землю, живым кольцом окружая корабль. Длинноногие силуэты суетились вокруг, потом большинство идариан исчезло в бело-голубом облаке. С лихорадочной поспешностью они тащили из корабля шланги, баллоны со сжатым газом и другое оборудование. «Пытаются очистить обшивку», — сказал Шер. Новый поток идариан хлынул из транспорта. Они мелькали около судна, то исчезая в люках, то вновь спрыгивая на землю. Некоторые, казалось, пытались что-то предпринять, другие метались в панике. «Словно муравейник раздавили», — прошептал Барнс. Идариане облепили корпус своего корабля, отчаянно пытаясь нейтрализовать действие корродирующего газа. Над ними, готовый к повторной атаке, снова появился земной крейсер. Он мчался стремительно, превращаясь из крохотной точки в серебристую иглу, сверкающую в лучах Сириуса. Орудия транспорта развернулись вверх в безнадежной попытке защититься от надвигающейся опасности. «Сбросить бомбы!» — приказал шеф в микрофон. «Поближе к ним, но так, чтобы не задеть корабль. Я хочу, чтобы груз остался цел». Бомбовые люки крейсера открылись. Две бомбы полетели вниз, описывая точно рассчитанные траектории. Они взорвались по обе стороны транспорта, взметнув в воздух тучу каменных осколков и пыли. Черная гусеница дрогнула, темные фигурки идариан соскользнули с корпуса на землю. Стволы нескольких орудий выплеснули пламя бесполезных выстрелов, пока крейсер, закончив атаку, исчезал вдали. «У них нет шансов», — шепнул Нельсон. «Они не смогут взлететь, пока не очистят обшивку». Эдариане метались у своего корабля, рассеиваясь вокруг. «Они готовы», — сказал Шер, поднимаясь на ноги. «Пошли». Вспышка сигнальной ракеты, выпущенной транспортом, затопила небосвод белыми искрами. Эдариане беспорядочной толпой стояли у корабля, полностью деморализованные бомбовой атакой. Облако газа почти исчезло. Вспышка ракеты означала капитуляцию. Крейсер вернулся и завис над эдарианским судном, ожидая приказов Шера. «Взгляните на них», — сказал Барнс. «Насекомые, но размером с человека». «Пошли», — неторопливо произнес Шер. «Поторопитесь, я хочу посмотреть на их груз». У корабля их ждал командир Эдариан. Ошеломленный стремительной атакой крейсера, он медленно двинулся навстречу землянам. Нельсон, Шер и Барнс с внезапным смущением изучали чужака. «Боже!» — пробормотал Барнс. «Вот они какие!» Тело Эдариана высотой около 5 футов покрывал черный хитиновый панцирь. Его поддерживали 4 гибкие конечности, еще 2, полусогнутые и слегка дрожащие, выполняли, очевидно, роль рук. Существо не носило одежды, кроме пояса, на котором висело оружие и какие-то инструменты. Глаза были многофасеточными, как у насекомого. Рот — узкая щель в нижней части вытянутого черепа. Уши отсутствовали. На голове подрагивали 2 отростка, похожие на антенны. «Каким образом мы можем обращаться с представителями этой расы?» — спросил Барнс Нельсона. Пренебрежительно покачав головой, Шер двинулся вперед, бросив на ходу. «Это не имеет значения. Нам нечего сказать друг другу. Они знают, что находятся здесь незаконно. Их груз — вот что нас интересует». Оттолкнув командира Эдариан, он решительно шагнул в люк. Чужаки расступились, очищая путь. Нельсон и Барнс последовали за ним. Затхлый воздух эдарианского корабля отдавал болотам. Пол под их ногами был скользким, словно покрытый слизью. Проходы узкими и тесными, подобно подземным туннелям муравейника. Немногочисленные члены команды поспешно отступили при их приближении, нервно подергивая антеннами и шевеля верхними конечностями. Шер осветил фонариком один из коридоров. «Сюда! Кажется, тут главный проход!» Командир Эдариан шел вплотную за ними. Шер не обращал на чужака внимания. Там, снаружи, земной крейсер уже совершил посадку. Обернувшись к светлому пятну люка, Нельсон увидел солдат, окружавших транспорт. Впереди коридор перекрывала металлическая дверь. Шер жестом приказал открыть ее. Командир чужаков сделал шаг вперед. Он явно не хотел подчиняться. Количество вооруженных эдариан за его спиной увеличивалось. «Они могут оказать сопротивление», — спокойно заметил Нельсон. Шер нацелил в дверь свой излучатель Слима. «Я разнесу ее в клочья». Со стороны эдариан послышалось возбужденное щелканье, но ни один из них не приблизился к двери. «Ну что ж, хорошо», — угрюмо произнес Шер. Он выстрелил. Дверь разлетелась, наполнив коридор запахом оплавленного металла. Эдариане толпились позади, взволнованно щелкая и треща. Большинство из них покинули внешнюю обшивку и сбежались в корабль, скапливаясь вокруг 3 землян. «Пошли», — сказал Шер, шагнув в зияющую дыру. Нельсон и Барнс двинулись за ним, держа излучатели наготове. Проход вел вниз. По мере того, как они спускались, воздух становился все более тяжелым и густым. Эдариане толпой следовали позади. «Назад!» — рявкнул Шер, угрожая излучателем. Эдариане замерли. «Стойте там!» Он повернулся к своим спутникам. «Пошли!» Земляне повернули за угол. Они были в трюме судна. Шер осторожно двинулся вперед. Перед ним стояло несколько охранников. Они подняли оружие. «Прочь с дороги!» Шер взмахнул своим излучателем. Охранники колебались. «Убирайтесь!» Стражи расступились. Он шагнул вперед и замер в изумлении. Перед ними находился груз, который нес корабль. Трюм наполовину занимали тщательно уложенные сферы, мерцающие молочным сиянием, подобные драгоценным жемчужинам невероятной величины. Их были тысячи. Они лежали всюду, куда простирался взгляд. Они тянулись бесконечными рядами вглубь трюма, заливая огромное помещение мягким, опалисцирующим светом. «Невероятно!» — пробормотал Шер. «Неудивительно, что они пытались пробраться сюда без разрешения!» Барнс сделал глубокий вдох, впиваясь широко раскрытыми глазами в это сказочное великолепие. «Говоря по правде, я бы сделал то же самое. Вы только взгляните на них!» «Какие громадины!» — восхищенно произнес Нельсон. Они обменялись взглядами. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Шер, с изумлением озираясь вокруг. Охранники и Дориане пристально уставились на троицу, держа оружие наготове. Шер подошел к первому ряду жемчужин, уложенных с математической точностью. «Это невозможно! Драгоценности лежат грудами, словно шары для бильярда! Может быть, некогда они принадлежали Дорианам?» — задумчиво предположил Нельсон. «И их похитили те существа, которые построили города на планетах Сириуса. Теперь Дориане вернули их обратно». «Интересная мысль», — заметил Барнс. «Тогда легко объяснимо, почему Дориане так быстро нашли их. Вероятно, сохранились какие-то записи или карты». Шер хмыкнул. «В любом случае, теперь они наши. Все в системе Сириуса принадлежит Земле. Это согласовано, подписано и припечатано. Но если их все же похитили у Эдариан, они не имеют права посещать систему, объявленную закрытой. У них есть их собственные владения. Это принадлежит Земле». Шер потянулся к одной из жемчужин. «Хотел бы я знать, сколько она весит». «Осторожно, капитан, они могут быть радиоактивными». Шер коснулся жемчужины. Идриане схватили его, пытаясь отшвырнуть назад. Шер яростно сопротивлялся. Один из охранников уцепился за ствол его излучателя и вырвал оружие из рук капитана. Барнс выстрелил. Там, где стояли стражи, взвился сизый дымок. Нельсон припал на колено, посылая выстрел за выстрелом в сторону входа. Коридор за ним был забит идрианами. Некоторые подняли оружие. Тонкий раскаленный луч пронзил воздух над головой Нельсона. «Им не удастся нас заполучить!» — процедил Барнс. «Они боятся стрелять! Из-за этих жемчужин!» Идриане отступили вглубь прохода. Их командир повелительным жестом приказал прекратить огонь. Шер выхватил у Нельсона излучатель и разнес на части группу Эдариан. Они откатились еще дальше, выдвинули массивные аварийные щиты и перекрыли ими проход. «Надо выжечь дыру!» — прохрипел капитан, направляя ствол излучателя на стену трюма. «Они хотят замуровать нас тут!» Барнс тоже повернул свой излучатель к стене. Два пучка излучения слима вошли в металл, как нож в масло. Стена лопнула, разбрызгивая раскаленные капли. В ней зияла большая круглая дыра. Снаружи высадившиеся с крейсера солдаты открыли огонь по скоплениям идариан. Те отступали, отстреливаясь, прыгая из стороны в сторону, пытаясь укрыться от потоков губительного излучения. Некоторые ринулись обратно в корабль. Другие, бросив оружие, искали спасения в бегстве. Они разбегались по всем направлениям с паническим щелканьем и верещанием. Крейсер внезапно ожил. Его тяжелые орудия шевельнулись, нацеливаясь на идрианский транспорт. «Не стрелять!» — рявкнул шеф в микрофон, протискиваясь в дыру. «Оставьте это судно в покое!» «Им конец!» — выдохнул Нельсон, спрыгивая на землю. «Безнадежное дело! Они даже не имеют понятия о тактике настоящего боя!» Шер махнул рукой группе солдат. «Сюда! Поторопитесь, черт вас возьми!» Сияющие молочным светом жемчужины потоком лились через дыру и, подпрыгивая, катились по земле. Груды сокровищ покрыли почву, затопив людей до колен, не давая им двинуться с места. Барнс коснулся одной опалисцирующей сферы. Жемчужина трепетала и переливалась в его пальцах. Сквозь перчатку он чувствовал ее тепло. Барнс поднял ее на свет. Сфера была непрозрачной. В ее молочном сиянии он смог различить какие-то неясные тени неопределенной формы, передвигающиеся в глубине. Жемчужина светилась и слегка пульсировала, словно была живой. «Неплохая штучка, верно?» — ухмыльнулся Нельсон. «Великолепная!» Барнс поднял другую жемчужину. Кто-то из Адриан выстрелил в него, но промахнулся. «Погляди на них! Тут не меньше нескольких тысяч!» «Нужно связаться с одним из наших торговых кораблей», — сказал Шер. «Я буду спокоен только тогда, когда отправлю их на землю». Сражение подходило к концу. Солдаты окружили Идариан, оттесняя их к транспорту. «А что делать с этими?» — кивнул головой Нельсон. Но капитан не ответил. Он внимательно разглядывал жемчужину, поворачивая ее к свету то одной, то другой стороной. «Смотрите», — зачарованно прошептал он, — «как играют на ее поверхности радужные блики. Вы когда-нибудь видели такое чудо?» Огромный земной транспорт опустился на равнину. Его люки открылись, из них вынырнули кары, целая флотилия низких, широких грузовиков. Плавно переваливаясь, они двинулись к адрианскому судну. Борта на их платформах откинулись, и автоматические погрузчики приготовились к работе. «Насыпайте!» — громыхнул Сильваниус Фрай, шагнув к капитану Шеру. Управляющие Terra Enterprise вытер лицо необъятным носовым платком в красную клетку. «Отличный улов, капитан!» Он протянул Шеру влажную ладонь, и они пожали друг другу руки. «Не могу понять, как мы ухитрились их прохлопать», — сказал Шер. «Идариане обнаруживали их с поразительной легкостью. Мы видели, как они шли от планеты к планете, словно пчелы, собирающие мед. Куда глядели наши исследовательские команды?» Фрай пожал плечами. «Какое это имеет значение теперь?» Он играл жемчужиной, подбрасывая ее в воздух на огромной ладони. «Воображаю, как все женщины на Земле увешают шею этими штуками. Или захотят увешать. Через полгода они будут удивляться, как могли жить без них раньше. Каковы люди, капитан?» Фрай сунул жемчужину в карман и добавил. «Думаю, я тоже могу порадовать свою жену». Солдаты подвели к Шеру командира Эдериан. Он стоял молча, не произнося ни звука. Уцелевших Эдериан разоружили, после чего им было разрешено заняться работами по очистке обшивки их корабля от остатков корродирующего газа. «Мы отпускаем вас», — сказал Шер командиру чужаков. «Мы могли бы расстрелять вас, как пиратов, но я не вижу в этом необходимости. Отправляйтесь назад и передайте своему правительству, что вашим кораблям лучше держаться подальше от системы Сириуса». «Он не может понять то, что вы говорите, капитан», — тихо произнес Барнс. «Я знаю, это всего лишь формальность, но главную мысль он, я думаю, усвоил». Командир Идариан по-прежнему молчаливо стоял перед Шером. «Это все», — Шер махнул рукой в сторону идарианского транспорта. «Иди, убирайся, проваливай, и никогда не появляйся тут снова». Солдаты расступились, и чужак медленно направился к своему кораблю. Спустя несколько минут он исчез в темном провале люка. Идариане, занятые очисткой корпуса, быстро собрали оборудование и последовали за своим командиром. Люки захлопнулись. Идарианский корабль вздрогнул, его двигатели взревели. Неуклюже оторвавшись от земли, транспорт поднялся на сотню футов, развернулся носом к зениту и устремился в открытый космос. Шер проводил корабль взглядом. «Ну, с этим покончено». Он опустил глаза на потную физиономию Фрая и направился к крейсеру, жестом пригласив торговца следовать за ним. «Вы полагаете, нашу находку оценят на Земле по достоинству?» «Конечно! Разве могут быть сомнения?» «Нет», — Шер задумчиво покачал головой. «Понимаете, они успели обыскать только 6 планет из 10. Вероятно, на внутренних мирах этих штук еще больше. Мы начнем там работать, как только груз отправится на Землю. И если Идарианам удалось найти их, мы тоже сумеем это сделать». Глаза Фрая блеснули. «Превосходно! Я не сообразил, что здесь, возможно, удастся обнаружить целые залежи». «Да», — неуверенно произнес Шер, нахмурившись и потирая подбородок. «Во всяком случае, на это можно надеяться». «Вас что-то беспокоит, капитан?» «Не понимаю, почему мы сами ни разу не наткнулись на них?» Фрай хлопнул его по плечу. «Не беспокойтесь». Шер кивнул, однако лицо его оставалось задумчивым. «И все же я не понимаю, почему мы никогда их не находили? Как вы полагаете, что это значит?» Командир идарианского судна сидел у панели управления, настраивая передатчик. Когда связь с контрольной станцией на второй планете системы Идарана была установлена, он поднес к шее раструб звукового конуса. «Плохие новости! Что случилось? Земляне атаковали нас и захватили остаток груза. Сколько еще оставалось на борту?» «Около половины. Мы посетили только 6 планет». «Неудача. Они отправили груз на Землю?» «Полагаю, да». Пауза. «На Земле тепло?» «Достаточно тепло, насколько я знаю». «Тогда, возможно, все будет в порядке. Конечно, мы не собирались использовать Землю, но если они сами...» «Мне не нравится, что земляне захватили значительную часть следующей генерации. По моей вине, дальнейшее распространение нашей расы приостановилось». «Не беспокойтесь. Мы обратимся с просьбой к матери, чтобы она компенсировала эту потерю». «Но зачем землянам наши яйца? Я не понимаю их. Мышление землян не подчиняется законам логики. Что ждет их, кроме массы хлопот, когда новое поколение появится на свет? Одна лишь мысль об этом приводит меня в содрогание. А на влажной и теплой планете процесс созревания яиц пойдет быстро, очень быстро». А для вас читал Мещеряков Артем.